Прошло несколько часов. Друзья перекусили пирожками и запили водой из бутылок. Все это принес с собой Геннадий, сказав, что заскочил в небольшой магазин, прежде чем отправиться на встречу с Валерием. Когда я вел наблюдение в первый раз, то так проголодался, что едва высидел. С тех пор и ношу с собой что-нибудь съестное, объяснил Геннадий. Сгустились сумерки. Валерий стал клевать носом. Геннадий ему не мешал, а сам был настороже. Где-то в стороне слышался шум от приезжающих автомобилей, а здесь была тишина. Но вот послышался звук машины, свернувшей в проулок. Геннадий толкнул Валерия. Но они даже не успели пригнуть головы, как мимо них промчался джип и остановился возле развалин. Из машины вышли двое мужчин и направились к двери, ведущей в подвальные помещения. Геннадий пригляделся. И хотя было почти темно, в полном мужчине узнал полковника Навейко. Он не удивился, потому что этот вышестоящий начальник ему никогда не нравился. Ему даже стало легче, что именно этот человек оказался связанным с бандитами. Это надо как-то передать Виктору Васильевичу. Второго мужчину, который вышел с другой стороны автомобиля, Геннадий не смог узнать.